Глава 16. Тот самый платок. Далекий желтоватый огонек, эхо голосов. «За каким демоном?» — говорил Лузиньяк. «Ты снял с шоколадницы это проклятие». «Снял и снял. Жалко стало дурочку. Тем более мы должны быть ей благодарны. Мадмуазель сообщила мне о Бурсуле, избавив тебя от необходимости придумывать обходы клятвы Заатара», отвечал Шанвер, и свет метался в такт его словам. Видимо, он нес светильник. «К тому же сам факт проклятия вот-вот могли обнаружить. Перетасовка студентов, любой сорбир, случайно прикоснувшись к Горель. Каким образом тебе это удалось?» Арман вздохнул. «Филицким, дружище, другие мне недоступны. Всего лишь разорвал нить, связывающую объект и мага. Так сказать, поломал мостик. Но Виктор говорит, Катарина визжала от боли». «Внушение». «Мадлен решила, что ты таким образом мстил за нее шоколаднице». «И прекрасно. Пусть и дальше так думает». Они помолчали. Под сводами раздавалось лишь эхо шагов. Огонек приближался ко мне. Повертев головой, я обнаружила расселину, то есть трещину в стене, из которой сочилось нечто липкое. Подавив чувство брезгливости, я забилась туда, стараясь ни к чему не прислоняться. «И когда ты понял?» — спросил Лузиньяк. От меня смысл вопроса ускользнул, но не от Шанвера. «Еще в Делькамбре. Наши с тобой друзья слишком рьяно пытались тебя в моих глазах очернить». «Болваны». «Нет, Дионис, болван здесь только один. Я долго не замечал, не хотел замечать». «Ты слишком благороден». «Нет, глуп». Они еще некоторое время припирались, заставляя меня скрежетать зубами. «Оба болваны. Немедленно говорите о чем-нибудь важном. Например, обо мне и филицком проклятии». Но, кажется, шевалье мою скромную особу важные темы и не считали. «О, да Шанвер теперь не доверяет не только своей невесте, но и Виктору де Брюссо. У него остался только один друг — Лузиньяк. Последнему это явно нравилось. Для окружающих все пока должно оставаться по-старому. Зачем?» «Я этого не понимала, в отличие от того же Диониса. Мадлен жадна и глуповата. Брюссо жаден и туп». Пошли воспоминания о неких событиях, происходивших с блистательной четверкой. Обычные мужские сплетни. Я даже заскучала, тем более что приятели вдруг решили сделать привал и уселись на сухой валун неподалеку от того места, где я пряталась. Какой кошмар! Между прочим, у меня затекли ноги и хотелось высморкаться. Я достала запасной условный платок и прижала его к носу. Аристократы продолжали дружески беседовать. Они найдут фамильяра, вернут Арману способность плести сорберское кружево. Пространство под Ониксовой башней изменил сам монсеньор. Тут я навострила ушки, но Лузиньяк стал невнятно булькать, видимо, из-за клятвы Заатара. «Знаешь, что удивительно?» — сменил он тему. «Горель я смог объяснить то, что не способен тебе». Шанвер потребовал объяснений. Рыжий вздохнул. «Вчера у библиотеки я был зол и не собирался исполнять приказ ректора не приближаться к мадмуазель-убийце. Монсеньор не разбрасывается указаниями просто так. У него была причина. Это как раз понятно. Но, повторюсь, я был зол и мало себя контролировал. И Горель, она умеет раскачать эмоции собеседника до крайних точек. Я вспылил и...» Лузиньяк, мне было его прекрасно видно из моего закутка, тряхнул головой, растерянно замолчал. «Да, дружище». Арман положил руку на плечо приятеля. «Она это умеет. Что ж, тогда я просто расспрошу мадмуазель Катарину и узнаю все, что ты не смог сказать мне напрямую». «Нет, то есть да, прекрасная мысль, но сейчас я о другом». «Почему? Как? Кто вообще эта ансийская простолюдинка? Она запросто обходит клятвы Заатара. И Балар-отступник Шанвер, она сделала тебя в минускуле. Академия гудит. Эти слухи достигли даже белых палат сорбиров. Дэвидек... Буль. Шанвер вздохнул. «Не пытайся поведать мне о делах Белого корпуса, Дионис. Загадки Катарины Горель раскроются своим чередом. А сейчас давай исполнять указания ректора, не забывая параллельно искать мою девочку, пока ее не обнаружил кто-то другой». Арман поднялся с камня, взял в руку светильник. Лузиньяк тоже встал. «На что похож этот чума?» «Монсеньор сказал, он может выглядеть как угодно». «Но это как?» «Вот и посмотрим, если, разумеется, найдем. Но если уж на поиски отправили эфелидов, наши шансы...» Молодые люди ушли. Я выбралась из расселины, чавкнув подошвами туфель. «Какая гадость! Это сейчас о соплях, моих личных и тех, в которых я битый час стояла. С первыми помог платок. А туфли пришлось оттирать о ближайший камень». Итак, заклинание безумия с меня снял Арман де Шанвер. Маркиз в своем репертуаре. Разумеется, зачем же ставить в известность какую-то шоколадницу, когда можно отыграть тайного рыцаря? Болван, высокомерный и... Он что, не помнит, чем закончилось его прошлое тайное деяние? Не помнит. О нем знают только двое — Лузиньяк и мадмуазель. Поименованная этим лузиньяком убийцей, рыжий идиот. Минуточку. Значит, достаточно было сломать мостик? И Давидек меня этому не научил? Ну вот как его теперь назвать? Идиот у нас уже есть. Болван тоже. Туфли перестали прилипать подошвами к полу. Я решила, что пока довольна. Все равно придется чистить их по-настоящему. И побрела в сторону, противоположную той, где скрылись аристократы. Рано или поздно я куда-нибудь выйду. Логично. Ты воняешь Давидеком. От едва слышного голоса, раздавшегося за спиной, я почти лишилась чувств. Болван! И правда, когда я резко обернулась, передо мной с гадкой ухмылкой стоял именно Арман де Шанвер. Тайное свидание? Ухмылка стала шире, а крылья безупречного носа раздулись. Не отвечай. «Знаю, что пока нет. Пока этот месье ходит вокруг тебя кругами. Итак?» «Итак, что?» Беспомощно озирнувшись, никаких огней я не обнаружила. Поняла, что Лузиньяк бродит где-то в отделении, оставив нас с маркизом наедине. И вздохнула. «Демонстрация нечеловеческого нюха должна натолкнуть на мысль, что ты меня сразу почуял и знал, кто стал невольным свидетелем вашего разговора с другом?» «Именно. И сам разговор предназначался тоже мне?» Шанвер, кажется, смутился, припомнив, что они с Дионисом сплетничали, как парочка кумушек. «В некоторой мере». Я опять вздохнула. «Поняла. Что ж, спасибо. Ты опять избавил меня от проклятия, на этот раз Фелицкого». Безупречные брови аристократа поползли вверх. «Честно говоря, твои, Шанвер, тайные игры в прекрасного принца несколько утомительны и приносят тебе одни неприятности. Неужели сложно сначала все объяснить? И зачем нужно было причинять мне такую боль?» Мстил за Мадлен? Клянусь, она сама вылила на себя эту разъедаловку. Впрочем, я махнула рукой. «Не веришь, и ладно. Тем более за боль я тебе отомстила своим разящим минускулом. Посему...» Я присела в почтительном реверансе. «Спасибо. Башня на Бекрень еще подождет новую обитательницу. О, в благодарность позволь вернуть тебе две вещи. Трижды проклятый кошель с луидорами и твой платок». Тут у меня в голове что-то щелкнуло. Я застыла. Арман бормотал нечто непривычно высокомерное. Я выхватила из-за манжеты марлевый сопливый, уже каюсь, лоскут, и прижала ему к груди. «Ну, конечно». Все так и было. Брюссо оцарапал ребра шпагой Гастона. Я пыталась остановить кровь. Потом я сбежала, а мой носовой платок остался... Ах, прости. Попытавшись отшатнуться, я замерла в мужских объятиях. «И почему же ты сбежала?» — спросил хрипло Арман. «Напомни». «Спроси у Виктора». «Святой Порталон, какой жалкий лепет! Размазня ты, коти, форменная размазня!» Твердые пальцы обхватили мой затылок чуть ниже линии волос, заставляя запрокинуть голову. «Так. Шанвер хотел меня поцеловать. Я готова была в этом поклясться. И еще готова была на этот поцелуй ответить. А его, Балар подери, не случилось». «Мадмуазель Катарина!» Возглас мэтра Давидека, пока далекий, заставил нас с Арманом отшатнуться друг от друга. «Отзовитесь! Я намереваюсь вас спасать. Идите на мой голос!» И тут же, с другой стороны, Лузиньяк позвал друга. «Ну, где ты застрял?» Шанвер выругался, протянул. «Ступай к своему драгоценному мэтру. Он проводит тебя в дартуары». «А ты к чуме, к Балару на рога!» Я развернулась на каблуках и зашагала прочь. Меня терзала злость на Виктора де Брюссо, желание немедленно к нему ворваться, чтобы подобрать свой платок, разочарование от того, что только что не свершилось. «Кстати», — бросила я негромко через плечо, «твой рыжий дружок хотел передать...» Фраза захлебнулась в стоне. Я отвечала на поцелуй нагнавшего меня Армана с демоническим пылом. Кровь бурлила. Горячие ручейки устремились по всем телесным линиям, как магия, как раскаленный металл. «Хочу!» — хриплый мужской шепот. «Моя! Никому не отдам!» Шанвер отстранился, придерживая меня за плечи. Его изрядно трясло. «Завтра, Катарина Горель, ты отправишься со мной, куда я укажу, без возражений и уверток». «Чего?» Меня, к слову, трясло не меньше. Еще и ноги безвольно подгибались. «Не держи меня, Арман. Я бы, пожалуй, присела или, скорее, плюхнулась бы на землю». «Того». Аристократ подул на мой локон. «Нам нужно остаться наедине. Разговор долгий и серьезный». «Разговор?» Шанвар улыбнулся. Видимо, его позабавило разочарование, звучащее в моем тоне. «Маркиз дель Камбр не какой-то там вертопрах. Он позволит себе отдаться, мадемуазель, только после объяснений и клятв с ее стороны». «Отдаться? Чего? Ах!» Краска бросилась в лицо, я потупилась. Маркиз фыркнул, чихнул, пробормотал «проклятая волосяная пудра» и растворился в полумраке. «Болван! Без возражений и уверток? Великолепно! Таково и мое горячее желание. По полочкам все разложим, по пунктам. Пусть извинится за умолчание, скажет, что верит в мою невиновность с невестой и разъедаловкой, примет помощь в поисках Урсулы, помирит с Лузиньяком и... Да за кого он меня принимает? Отдаться? Да кто захочет его брать? Высокомерный!» Тряхнув головой, я побрела навстречу мэтру Давидеку.